Глава 39. Город тонул в тумане, пока я шел на свои первые занятия в этом году. Я отлично помню тот унылый, темный, глухой осенний день, когда тучи нависали гнетуще низко. Я успел поразмышлять о многом, пока обрел по этому туманному сновидению зимнего города. Мысли эти касались учебы, проблем всех и каждого, новых зданий, страхов Фергюса и ситуации с Алис. Я поднялся на третий этаж, двигаясь по коридору, освещенному теплым светом. Студентов с тех пор, как мы последний раз заглядывали сюда с Лиамом, прибавилось, так что я то и дело косился на проходящих мимо, высматривая в них своих друзей. Особенно я присматривался к стоящим отдельно группам, но так никого знакомого и не встретил. Не помню, какая пара ждала нас тогда, возможно, она даже не была общей. У Лиама и Фергюса была парочка дисциплин, отличавшихся от моих. У Фергюса, кажется, это были языки. До самого кабинета, в котором должна была проводиться пара, я никого не встретил. Однако Алис стояла в стороне неподалеку от нужного кабинета и смотрела в окно. Я подумал над тем, стоит ли подходить, и все-таки решился. «Привет», — сказала она, слабо улыбнувшись, и продолжила спокойно глядеть в окно. «А остальные пока не пришли?» «Как видишь, нет», — ответила она также холодно. Я оттолкнулся руками от подоконника и встал спиной к окну. На моем лице расплылась глупая улыбка. У меня было чудесное настроение. Я впервые жаждал общения и был уверен, что сегодня смогу с кем-нибудь поболтать. Сегодня должна была прийти Эдит. Я еще раз отметил про себя идеальную осанку Алис, а затем стал наблюдать за снующими по коридорам студентами. Но дождался я только Жанна Барреля. Пара точно должна была быть не с ним, вот почему я так удивился. Он вынырнул из толпы, взглянул на нас как-то по-особенному тяжело, а затем велел идти за ним. Его взгляд был блуждающим и растерянным, он явно искал именно нас. Алис вопросительно взглянула на меня, а я лишь пожал плечами. Мы поспешили за профессором. Помню, как мы шли за ним до лестницы, чуть ли не пробираясь через студентов. На третьем этаже было не так многолюдно, и мы спокойно добрались до нужного кабинета. Дверь была распахнута, хотя Жан Барель никогда не оставлял его открытым. Мы вошли. «Возьмите пару стульев и идите сюда», — сказал он, усаживаясь за свой стол. «У вас все хорошо?» «Да», — ответила Алис, замершая около доски. «Я принес два стула, и мы сели подле учителя». «Все в порядке?» — настороженно спросил я. Жан Барель слегка нахмурился, глядя мне в глаза, затем провел большим пальцем по нижней губе. Дверь в класс он за нами закрыл, так что мы остались втроем в одном помещении. Жан Барель сидел некоторое время молча, пытаясь собраться с мыслями. Он не смотрел на нас, а мы с Алис просто переглядывались между собой. Мы сидели, ожидая, пока он соберется с мыслями. Когда Жан Барель повернулся к нам, в глазах его читалась решимость и даже отчаяние. «Мне жаль, что об этом говорю вам я, но нужно, чтобы это было так». Его губы сжались в напряженную линию, между бровей пролегло несколько морщин. «Я все утро ждал мистера Барлоу, но он так и не явился. Вы не знаете, где он?» Алис застыла, словно статуя, так как она это умела. Я, поглядев на нее, растерянно пожал плечами. «Я сам узнал от родителей Лиама сегодня с утра. Они будут здесь после обеда и хотят поговорить с вами», — сказал он, глядя только на меня. Я замер от растерянности, страха и еще чего-то неописуемого. В первую очередь меня напрягло то, как он назвал Лиама не по фамилии. И упоминание его родителей тоже вызывало вопросы. «Ребята», — сказал Жан Барель, и я метнул на него резкий взгляд. «Лиам погиб». Алис зажала рот рукой и в ужасе посмотрела на Жана Барреля, а я просто остался сидеть, как сидел. С точностью не скажу, что испытал тогда. Я помню, что слышал тиканье стрелки часов за моей спиной. Помню, в первые минуты ничего не понял, просто продолжал сидеть на своем месте. Мое сердце закрылось на все существующие засовы, дабы отгородиться от осознания того, что сегодня я не поговорю с ним. Больше мне ничего не приходило в голову. Я запер свои переживания. Я до сих пор не знаю, открыл ли эти засовы до конца. Настолько крепкие стены я тогда выстроил. Но мне кажется, если бы я тогда пережил свои эмоции, сейчас было бы легче. В тот момент я вопросительно взглянул на учителя, будто совершенно ничего не понял. По щеке Алис стали скатываться осторожные слезинки, а я продолжал просто сидеть. Жан Боррель взглянул на девушку, а затем на меня и нахмурился еще сильнее. «Мне очень жаль, но я должен был сказать. Его родители сегодня приезжают и хотят поговорить с тобой, Кенси и Эдит». Он повторил то, что говорил ранее. «Вы еще с ней не встречались?» Мы продолжили сидеть неподвижно, пока время настойчиво стучало в моем мозгу. «Я не знал, что он снова отправился в Руан», — сказал Жан Боррель, переводя взгляд в окно. «Ты с ним не виделся эти несколько дней?» Он взглянул снова на меня, а затем стал быстро извиняться. Алис судорожно растирала слезы по лицу. «Что случилось?» — спросил я очень тихо и, поняв, что голос мой звучит с хрипотцой, слегка откашлялся. Глаза Жана Борреля были и без того влажные, но сейчас в них проскользнула такая грусть, что стены, воздвигнутые мной, грозились рассыпаться в следующее же мгновение. «Еще не время. Возможно, я потом так долго мучился именно потому, что отгораживался и бежал от своих переживаний тогда, когда их надо было пережить». Мы сидели так некоторое время, глядя с учителем друг на друга, пока Алис вытирала слезы. Причем в тот момент я совершенно забыл, что здесь еще и Алис. Я никак не поддержал ее. Для меня существовали только я, профессор и часовая стрелка. Не помню, сколько мы смотрели друг на друга, когда дверь резко распахнулась и на пороге возникла Эдит. Ее появление было таким резким и шумным в этом новом мире, бегущей по кругу стрелки, что я быстро развернулся и выпрямил спину. Так прямо я не сидел никогда. Появление Эдит укрепило мои стены. Это случилось не сразу, но спустя несколько минут ко мне пришло осознание, и я, проникнувшись жалостью к ней, задвинул свои переживания еще глубже. На лице девушки сияла широкая лучезарная улыбка. Одета она была не к месту и не ко времени. На ее ногах яркие синие колготки, из-под короткой юбки в крупный горошек такого же оттенка, что и колготки, выглядывают худые колени. Яркий бордовый оттенок ее сапожек сочетался с облегающей водолазкой того же цвета. Волосы она завила так, что они выглядели гораздо объемнее, чем обычно. «Доброе утро. А я вас всех с утра ищу». Она окинула мое грустное лицо радостным взглядом, а затем перевела внимание на заплаканную Алис. Ее улыбка погасла, и она с ужасом метнула взгляд на Жана Борреля. «Что случилось?» — повторила она вопрос, заданный мной пару минут назад. Эдит быстро зашла в кабинет, захлопнув за собой дверь, и приблизилась к столу. Алис пару раз шмыгнула носом, и слезы снова потекли из ее глаз. Я во все глаза глядел на стоявшую рядом Эдит, раскрыв рот. Удивительно, но в тот момент я подумал о том, что не видел ее слишком давно, и тогда она показалась мне совершенно чужим человеком. Пока она изумленно оглядывала наши лица, я сидел и, как в забытьи, разглядывал ее. Мне понадобилось время, чтобы осознать положение вещей. Я без слов соскочил со стула, уступая его ей. Эдит села, продолжая настороженно глядеть на Жана Борреля. Профессора совершенно обескуражил яркий образ девушки и ее фееричное появление. Он устало вздохнул и протер глаза под очками. Я заметил, как у него трясутся руки, и меня вдруг сильно затошнило. Весь мой мир сошелся на локонах Эдит, ее испуганном лице и длинных пальцах, сложенных на просвечивающих из-под колготок коленях. Мне было плохо от того, что я не могу увести ее от Жана Борреля с его новостями. Девушка перевела на меня напуганный взгляд, но, прочитав на моем лице лишь растерянность, снова взглянула на учителя. «Мисс Белл», — начал Жан Боррель. Алис, до этого тихо плачущая и не привлекавшая моего внимания, вдруг громко всхлипнула. «Лиама, нет!» — выпалила вдруг она. Эдит, нахмурившись, покосилась на подругу, пока мы с Жаном Боррелем следили за ее реакцией. «Его больше нет», — повторила Алис, нервно промокая глаза своим платком. «Фергюса тоже нет». «Мы не знаем, где мистер Барлоу. Он пока не объявлялся», — подтвердил профессор. В тот момент я впервые задумался о Фергюсе, вспомнив, что они вместе собирались в Руан, а значит, он был уже в городе. Девушка недоверчиво оглядела эту странную сцену и медленно повернула голову в мою сторону. «Что значит нет, Кензи?» — спокойно поинтересовалась Эдит. Я еле стоял на ногах, продолжая глядеть на ее руки, сложенные на коленях. Эдит долго всматривалась в мое лицо, пока я не мог поднять на нее глаза. Я глядел на ее руки так долго, не моргая, что в глазах стало темнеть. Мне казалось, что либо я сейчас потеряю сознание, либо меня стошнит на Эдит. Наступила шумящая тишина. За дверью кабинета также не было звуков. Видимо, начались пары. Изредка можно было услышать шаги проходившего по коридору студента. Через несколько минут я очнулся от того, что руки девушки сдвинулись в поле моего зрения. Эдит встала и направилась к двери. «Вы можете остаться здесь», — предложил Жан Парель. Эдит будто не услышала его просьбы. Распахнув дверь, она вышла в коридор. Единственная цель — следить за каждым шагом Эдит. И эта мысль не давала мне покоя. Я растерянно оглядел Алис и Жана Бареля, а затем бросился в коридор. Догнал Эдит я только на лестнице. Она спускалась вниз, бредя непонятно куда. Я подумал, что она хочет на улицу. На последней ступеньке девушка наконец-то заметила мое присутствие, но, оказавшись внизу, не пошла в гардероб, а направилась прямиком на улицу. «Подожди!» — крикнул я и помчался за нашей верхней одеждой. Я накинул свое пальто на бегу, судорожно пытаясь понять, что происходит. Все в моем сознании спуталось. Помню, что, выбегая на улицу, подумал, что это может всего лишь сон. Эдит стояла на ступенях и ждала меня в одной лишь водолазке. Я схватил ее за руку, чтобы надеть пальто, и она подчинилась мне. Мы в задумчивости уставились друг на друга. «У нас пара», — сказала она, глядя на меня. Я удивился такому замечанию, но ничего не ответил. Мне казалось, что прошло очень много времени, но на самом деле минуло около 5 минут. «Что случилось, Кензи? Где Фергюс?» — спросила Эдит, когда я продолжил молчать. Холодный воздух помог нам собраться с мыслями, а точнее начать думать хоть о чем-то. «Я не знаю», — честно ответил я, глядя ей в глаза. «А где...» Она не договорила, но я все понял. «Я не знаю», — повторил я. Слезы одна за одной стали скатываться по ее щекам. «Как это ты не знаешь? Вы разве не проводили каникулы вместе?» — спросила она тихо. «Я не знаю», — повторил я на автомате, а затем протянул к ней руки в желании обнять и защитить. Мои мысленные заслоны окрепли, когда я понял, что мне нужно помочь ей. Несмотря на свое состояние тогда, что удивительно, я не вспоминал о Лиаме. Эдит взглянула на протянутые мной руки и слегка отшатнулась. «Что случилось?» Я покачал головой, подразумевая то, что не знаю, и схватил ее за пальто, чтобы обнять. Она хлопнула ладонью по моей руке и отвернулась. «Профессор вам разве не рассказал?» — спросила Эдит, продолжая плакать, и начала спускаться по лестнице. Я молча пошел за ней. Кажется, мы молчали, пока не дошли до ближайшей скамейки. К тому времени она плакала уже по-настоящему. Все ее лицо покраснело от слез. «Где Фергюс?» — повторила она, настойчиво глядя на меня. Я нахмурился, и сердце мое сжалось от ее жалкого, зареванного вида. «Где он?» — повысила голос девушка. «Фергюс знает, что произошло!» Она закрыла лицо руками и уперлась локтями в колени. «Фергюс знает, что произошло!» — повторила она уже тихо. «Все знают. Жан Барель знает. Фергюс знает!» У нее началась настоящая истерика. «Кензи, что было? Что было без меня? Ну, скажи мне, пожалуйста!» — прошептала она, схватив меня за рукав. Я тяжело сглотнул и попытался ее обнять, но она толкнула меня и снова закрыла лицо руками. Так мы сидели некоторое время, пока она не перестала плакать. Я не помню всего происходившего до мельчайших подробностей, и настолько я был поражен. Эта часть моих воспоминаний будто нарисована хаотичными мазками, а сами они могут быть недостоверными. Настолько глубоко я зарыл свои переживания. Помню, что когда она прекратила плакать и протерла глаза, то некоторое время просто сидела, глядя на бледно-желтое здание университета и на лысые деревья вокруг. Я тоже погрузился в свои размышления. Мы сидели вот так, пока она резко не схватила меня за руку. «Где Лиам?» — спросила она спокойно. Я недоверчиво посмотрел ей в глаза. Этот вопрос стал первой большой трещиной в моей стене. «Кажется, сегодня приезжают его родители», — вспомнил я неожиданно. Эдит удивленно уставилась на меня, а затем стала протирать пальцами глаза. «Как я выгляжу?» — нервно спросила она у меня. Я кивнул, выражая положительную оценку. «Зачем они приезжают?» «Хотят поговорить со мной и с тобой, наверное». «Зачем говорить? Почему с тобой?» «Я не знаю», — пожал я плечами. Девушка уставилась на окно кабинета Жанна Барреля и как будто что-то поняла. «У нас пара?» «Да». «Пойдем». Я остался сидеть, когда она вскочила со скамейки. Я сомневался, что нам стоит идти на пары. Не думал я также и о том, что она захочет видеть снова эти стены. Мне нравилось на свежем воздухе. Знакомого звука бегущей стрелки я бы не выдержал. «Пойдем же быстрее!» — сказала Эдит и схватила меня за руку. Я встал в неком исступлении и побрел за ней, не говоря ни слова. До класса мы шли в полном молчании. Когда мы проходили третий этаж, взгляд мой упал на окно напротив кабинета Жанна Барреля. В прошлый наш визит мы с Лиамом стояли и говорили около него. Тот учебный день прошел как во сне. Не думаю, что описывать все переживания Эдит, каждый ее шаг и слово было бы корректно из-за моего уважения к ней. Все это кажется слишком личным. Мы не пошли тогда на пару, хотя она очень хотела. Думаю, что она, как и я, не могла выдержать этой тишины, поэтому пыталась заглушить боль хоть каким-то занятием. Алис ушла, так с нами и не попрощавшись. Когда мы с Эдит поднялись на этаж, как раз прозвенел звонок, так что мы, кажется, спустились к Жанну Барреллю и узнали о том, что родители Лиама приедут в течение часа. Я купил Эдит кофе и вернулся на пары. Жан Баррель не захотел отпускать девушку, так что они остались наедине. Меня это немножко успокоило, но, сидя на паре, я то и дело думал о ее переживаниях и предстоящей встрече. В какой-то момент я поймал себя на мысли о том, что специально концентрируюсь на этих рассуждениях, чтобы не думать о другом, всепоглощающем, неизвестном и грязном знании. Я не знал, были ли в тот день занятия у профессора, но он все время сидел с нами. По красным воспаленным глазам Эдит я понял, что она плакала еще раз, пока меня не было. Тогда она сказала, что хочет поесть, и я отправился в то самое кафе, где в начале года мы с Эдит сидели и ждали остальных. Я взял такую же выпечку с малиной, какую она ела тогда, и черного чая с лимоном для себя. Я не торопился обратно, устроившись на лавочке со своим чаем. Я смотрел на свет в окне Жанна Барреля, и вдруг мои глаза заволокло пеленой. Я смахнул слезу и отхлебнул горячего чая, чтобы отвлечь себя хоть чем-то. Когда я вернулся обратно в класс, Эдит и Жан Баррель тоже пили чай. Они о чем-то говорили, но как только я вошел, прервали разговор и посмотрели в мою сторону. Я положил еду на парту и устроился на крайнем стуле. Теперь молчали все трое. Я пил чай, который предложил мне Жан Баррель, и наблюдал за Эдит. Ее объемные кудри опали, сама она слегка ссутулилась. «Его пес остался у Алис», — сказала Эдит, изучая мое лицо. Немного поразмыслив, она добавила. «Она так сказала». Я пытался вспомнить о том, что Лиам собирался оставить Диониса Алис, но ничего не припоминал. Я не задумывался о Дионисе, хотя такой поступок со стороны Лиама был логичным, если учесть, что он уезжал на несколько дней. Оставить его мне он не мог, я ведь жил в общежитии. Дионис тоже потерял его, не успев обрести. «Есть еще одна новость», — начал профессор, но Эдит его перебила. «Да, Фергюс не вернется», — сказала она уставшим язвительным тоном. Я удивленно уставился на них, не зная, что сказать. Первый учебный день начался не так, как я того ожидал. «Как?» «Вот так он бросил учебу». Жан Боррель строго посмотрел на девушку, а когда та замолчала, продолжил за нее. «Меня не успели предупредить с утра, но, оказывается, родители Фергюса послали письмо с просьбой выслать его документы почтой. Там же было заявление об отчислении». «Разве можно отчисляться вот так неожиданно?» — закатила глаза Эдит. Фантасмагоричный сон продолжался. Настроение Эдит менялось с катастрофической скоростью. Мое собственное мироощущение не успевало подстраиваться под ее. «Я хочу, чтобы вы не распространялись о личной жизни ваших товарищей», — сказал Жан Боррель, проигнорировав вопрос Эдит. «Почему он отчислился сейчас?» Я сидел снова, не зная, что сказать. С того момента я стал спрашивать себя, стоит ли рассказывать им обо всей ситуации с письмом Фергюса к Лиаму. Фергюс тревожился, что Лиам не отправляет ему информацию, и торопил его. А затем Лиам сказал, что уезжает в Руан по важному делу. Я не знал, насколько велика вероятность, что они пересекутся там с Фергюсом. Почему сейчас он вдруг отчислился? Меня стало подташнивать от головокружения, от того, как все сразу навалилось. Эдит стала агрессивно настроена по отношению к Фергюсу. Меня тем более не спрашивали прямо, принимая во внимание то, что мы не знали всего, что случилось в Руане на самом деле. Тогда я предпочел молчать о том письме и обо всей этой истории, пока не узнаю, что случилось. «Я бы хотела получить его адрес», — сказала Эдит настойчиво. «Я напишу письмо и спрошу обо всем сама». «Мисс Белл, вы знаете, что это невозможно». «Почему невозможно? Я его друг и хочу написать письмо». «Если вы не имеете доступа к его адресам, значит, мистер Барлоу захотел сохранить конфиденциальность, и, соответственно, мы не имеем права распространять его личные сведения». «Черт!» — выругался Эдит, стукнув кулаком по поверхности столешницы. Тогда я уже ничему не удивлялся. Жан Боррель взглянул на нее с пониманием, но сделал ей замечание. Эдит отпила чай, и что-то хитрое и безнадежное появилось в ее взгляде. «Тогда напишите вы сами и скажите, что его друзья в тоске переживают о нем и о том, что с ним могло что-то случиться». На лице Жана Борреля появилась легкая улыбка, и он кивнул. «Это вполне возможно. Напишу, что вы беспокоитесь». Я с ужасом наблюдал за разворачивающейся ситуацией. «Вот именно волнуемся», — недовольно пробубнила Эдит. «И почему это его до сих пор не допросили? Почему университет не задается этим вопросом?» «Мисс Белл», — предупреждающе начал Жан Боррель, но в кабинет постучали. Дверь отворилась, и на пороге появилась невысокая женщина в деловом приталенном костюме. У нее были короткие вьющиеся волосы и выразительные черты лица. В общем, это была красивая женщина. Я бы назвал ее красоту темной и таинственной. Она поздоровалась, несколько сконфуженно оглядывая присутствующих, и вошла в кабинет. За ней следом проследовал худой мужчина, по-видимому, отец Лиама, и на его лице читалось то самое давно знакомое мне спокойствие. У него были прямые волосы того же оттенка, что у Лиама, но уже виднелась седина. Он носил усы и элегантно стриженную бороду. Под глазами его пролегли небольшие мешки. Холодок пробежал по моей коже. Мать Лиама оказалась очень доброй и открытой женщиной из-за ее скромных, несмотря на статус манер и больших карих глаз. При появлении Фейнов Эдит сразу же вспорхнула со своего стула и устремилась по направлению к женщине. Она протянула руку матери Лиама и крепко пожала ее, отчего та удивленно уставилась на девушку. «Вы Эдит?» — сказала она, понимающе. «Мне очень приятно с вами познакомиться», — ответила Эдит, и ее голос дрогнул. Она тяжело вздохнула, пытаясь сдержать слезы. Я застыл, глядя на эту странную сцену, немым свидетелем которой стал. Женщина ласково приобняла Эдит, отчего та растерялась вовсе. «Мне...» — начала девушка, но мать Лиама положила руку ей на плечо, не давая закончить. «А вы, судя по всему, Кензи», — заметила женщина и робко улыбнулась. Я потерял дар речи и смог только кивнуть. Я постоянно глядел на отца Лиама, так как ждал его неодобрения или сочувствия, или хоть чего-то, но тот стоял возле доски, ничего не говоря с тех пор, как вошел. Он казался человеком строгим и деловым, но не высокомерным. В самом Лиаме было больше этого надменного, если можно так выразиться, ума и холодного расчета, но за его отцом я такого не заметил. Тем не менее, он так же, как Лиам, не выглядел человеком, который молчит, потому что нечего сказать. Чувствовалось, что он хранит молчание по особым для него причинам и для сохранения того холодного спокойствия, которое, как я видел теперь, словно передавалось по наследству. Я пытался прочитать в лицах его родителей тень недавней трагедии, но ничего подобного не замечал. Я восторгался подобными людьми из аристократических семей, которые могли держать лицо в любой ситуации. Но, несмотря на то, что на лице матери не было следов слез, в уголках глаз ее пролегли морщины грусти, а взгляд отца выражал глубокую тоску и задумчивость. Когда мать Лиама обратила на меня внимание, отец тоже стал смотреть в мою сторону, будто пытаясь заглянуть мне в душу. После некоторого молчания я кивнул в ответ на ее вопрос и скромно поздоровался. «Я оставлю вас», — сказал Жан Боррель и, пожав руку отцу Лиама, удалился из кабинета. Мать Лиама немного помолчала, прежде чем сказать. «Я знаю, что не имею права спрашивать, но если вам есть что рассказать нам, то мы бы хотели это услышать». Внутри меня что-то щелкнуло. Я тяжело вздохнул и посмотрел на Эдит. В тот день я совершенно ничего не соображал. Внутри меня терзали сомнения. Можно ли говорить о том, что скрывал Лиам, если он так волновался по поводу этой ситуации и ни с кем ее не обсуждал? Тогда мой воспаленный мозг решил, что рассказывать нельзя. Уже позже от Эдит я узнал о том, что Лиам был убит, и моя информация могла бы пригодиться, но, учитывая дальнейший ход событий, не думаю, что это хоть что-нибудь бы изменило. В любом случае, я принял решение хранить молчание из уважения к Лиаму. Тем более, что, как я предполагал, можно рассказать обо всем когда угодно позже, если решу, что это не навредит памяти Лиама. Но я так и не рассказал, хотя долгие годы переживал из-за принятого решения и думаю, что не избавился от чувства вины до сих пор. Теперь я стараюсь об этом не думать. Я постарался оправдать себя в своих глазах. Надеюсь, меня простят и остальные.